Театр FM. Современная драматургия. Здравствуйте, друзья! Доброе утро! В студии Марина Багдасарян. Мы с вами слушаем запись спектакля Ленинградского театра имени Комиссаржевской «Случайные встречи». Спектакль по произведению Руальда Назарова поставлен Игорем Владимировым в 1961 году. В этом спектакле главную роль Веры сыграла Алиса Фрейндлих. Будет еще одно название «Рождены в Ленинграде», еще один новый спектакль в том же 1961 году, и Алиса Фрейндлих уйдет из этого театра вслед за своим будущим мужем, за своим режиссером, за Игорем Владимировым. Так закончится роман с первым в ее жизни театром, театром имени Комиссаржевской. Почти 5 лет. За это время сыграно 16 ролей. Закончится один театральный роман и начнется новый с театром имени Ленсовета. Их, в смысле Фрейндлих и Владимирова, творческий и семейный союз на долгие годы определил судьбу этого театра. Через 30 лет после ухода из театра имени Комиссаржевской, будучи актрисой уже другого театра, большого драматического, в телевизионной передаче «В гостях у Урмаса Отто», она скажет: «Театр для меня – это как будто продолжение детства, потому что мне кажется, что сценическая игра – это прежде всего такая равная детству вера в предлагаемые обстоятельства, потому что никто так не верит в игру и в обстоятельства, которые сам себе задает, как дети, ведь нет сценического воплощения без сценического воображения». А воображение у детей такое, каким мало кто из взрослых может похвалиться. Конец цитаты.